4. Иерусалим, 24 мая 1136 года. Великий магистр ордена рыцарей Христа умирал. В сознании еще, однако, теплилось в нем, и он, вспоминая прошедшие 16 лет, не мог сдержать удивления. Все, что в ту ночь поведал им Ахашверош, сбылось. До йоты. Вокруг ложа магистра стояли самые близкие ему рыцари. Недоставало лишь ближайшего, самого дорогого друга, Жофре. Де Сен-Омер отправился на Кипр, чтобы присоединить очередной дар. Замок бывшего губернатора острова Исаака Камненоса к владениям разросшегося и могучего ордена тамплиеров. Замок был захвачен бесстрашным и безжалостным Ричардом I, который не напрасно награжден был прозвищем «Львиное сердце». А завладев замком, король уступил его ордену за символическую плату в несколько золотых, приобретя тем самым союзничество и поддержку тамплиеров. Де Сен-Омер, уезжая, оставил великого магистра в добром здравии и превосходном настроении, но... Малярия свалила и обессилила де Пейна в считанные дни, а горячка иссушила далеко не молодое уже тело, не оставив надежды на выздоровление. «Но как?» Хрипло прошептал де Пейн, как он мог знать? До дня, до человека, до единого ничтожного события. Склонившись над ложем умирающего, Андре де Монбар, один из тех, на ком с самого начала строилось здание Великого Ордена, тихо спросил: «Кто ваша светлость? О ком вы говорите?» С другой стороны кровати по левую руку от де Пейна над ним наклонился старик, в изрядно поношенном халате и в небольшой небрежно повязанной челме. «Ты удивляешься, Уго?» «Да». Де Пейн, сделав усилие, приподнялся было на локтях, но тут же рухнул на подушке. «Ведь сбылось все. Даже то, что не могло сбыться». Рыцари, находившиеся в комнате, растерянно смотрели друг на друга. «С кем говорит великий магистр? К кому из них он обращается?» «Да, такого прежде не бывало». Ахашверош, улыбнувшись, покачал головой. «Но ведь произошло. 9 оборванных рыцарей явились к королю Бодуину с просьбой узаконить их рыцарский орден, что может быть смешнее». «Да, да», — горячечно соглашался де Пейн, — «это было смешнее смешного, это было просто сумасшествием». «Он бредит», — вынес вердикт де Монбар. «Говорит сам собой, жизнь вот-вот покинет его». «И однако же», — продолжал Ахашверош, невидимый и неслышимый никому, кроме Гюго де Пейна, одной ногой уже стоявшего за гранью царства тьмы, «король Бодуэн вместе с патриархом Вармундом, как и все члены совета в Наблусе, утвердили вашу просьбу, узаконив орден, 9 оборванцев». Он рассмеялся, но тут же стал серьезным. «Ну вот, прошло всего лишь 16 лет, и посмотри, кем вы стали, какую силу вы все набрали». И это лишь начало, Уго, лишь начало. Правда, для ордена, а не для тебя. Тебе, как ты хорошо понимаешь, пора. Светоносный владыка вот-вот примет тебя в свои объятия». «Уже?» — прохрипел великий магистр. Старик пожал плечами. «Я никогда не обещал тебе бессмертия, рыцарь де Пейн. Но я обещаю бессмертие твоему ордену, хотя многие будут пытаться срубить под корень древо, выращенное нами, и в самодовольстве своем будут уверены, что им это удалось. Останется бессмертным и твое имя. Но теперь пора». И де Пейн с ужасом увидел, что вместо поблескивающих иронии глаз старца на него взирает пара исторгающих огонь глаз Бафомета. Две струи пламени сливались в единый поток, и Гуго почувствовал, как погружается в эту огненную реку, которая несет его к своему истоку, вдаль и вглубь. Он хотел закричать, но из глотки его вырвался лишь слабый предсмертный хрип, который вскоре прервался. Демон Бар приложил палец к сонной артерии магистра, сумрачно кивнул и медленным движением ладони закрыл веками глаза мертвеца. Рыцари, стоящие вокруг ложа, обнажили головы. «Добрие», — негромко приказал де Монбар, — «позовите брата капеллана». За его спиной раздался спокойный голос. «Я исповедовал великого магистра еще ночью и тогда же отпустил ему грехи. Аминь». Хором произнесли все, находившиеся в комнате.